Однажды к Ивашке в забое перевели рослого парня. — Робь, да сторожка, — предупредил его он. Парень молча бил породу. Ни слов, ни песен у обоих не находилось. Так прошла неделя, горщик стал привыкать к молчаливому парню. И тут стряслась напасть. Тюкнул сосед в породу, под кайлой зашумело, оторвалась грузная глыба и осела рядом с горщиком, чуть не придавила его. Обозленный Ивашка поднялся, крепко зажал в руке кайло, подполз к неосторожному рудокопу. — Ты что ж удумал захоронить меня тут? В его голосе кипело раздражение. Он подобрался к рудной осыпи, из нее высунулась лохматая голова, на густо вымазанном землей лице блеснули большие глаза. — Ах ты, грех какой! — тонко выкрикнул парень. — Эй, берегись, ожгу! — сердито закричал Ивашка и сгреб парня за грудь. Кровь ударила в лицо горщика. — Девка! — ахнул рудокоп и присел на глыбу. — Как же так? Он во все глаза с изумлением глядел на молотку. Как только он не заметил раньше. Лицо у молотки круглое, волосы светлые, перемазанные рудой, плечи широкие, крупна и красива девка. — Да ты как тут появилась? Уж не оборотень ли? — нахмурился горщик. — Ну что я теперь делать буду? Куда укроюсь? — загорюнилась девка, и по ее щекам покатились крупные слезы. Ивашка присел рядом с ней, заглянул в ее большие глаза, угадал тревогу. Сердце его отошло, он положил ей на плечо руку и задушевно сказал: — Ты, девка, не бойся. Поведай, кто ты. Уж не Фелисата ли? Рудокоп впился взором в сероглазую и вдруг поверил в сказку. Уж не про нее ли сказывал старый горщик Данилка? Нет, не Фелисата, а Низкая. Так, — тяжко вздохнул горщик, но волнение не покидало его. — Что за горе-беда? Загнали тебя под землю, в темь кромешную. Ох, и не спрашивай про мое горюшко. Девка притихла, утерла слезы. Известно, бабья доля. Сирота я, а дядья житья не давали, понуждали замуж за старого. Порешила я, лучше живой в могилу, чем со слюнявым век вековать. Как червоточинка в сердце Ивашки просочилась внезапная ревность. — Аль, дружка заимела? — волнуясь, спросил он. — Ой, что ты! Никого в целом свете! — жаром отозвалась она и придвинулась ближе. — Христом молю тебя, не губи меня! Никто тут не догадывается, кто я. — Не бойся, — уверенно сказал Ивашка, — в обиду не дам и про все смолчу. Огонек погас, и они долго сидели во мраке, вспоминая зеленый лес, поля и вольную жизнь. С этой поры у них началась тайная дружба. Работали они в забое вдвоем спорко. Нередко после работы они вылезали на гора и ложились на камни, любуясь лесами и понизью, среди которой прихотливо вилась кыштымка. От дневного жара камень был еще теплый, и воздух ласкал лицо. За дальними озерами в тайгу погружалось солнце, небо пылало пожаром. Устремив взор в безбрежную даль, они жадно дышали и не могли надышаться живительным запахом полевых трав и цветов. Никто не мог бы и помыслить, как жарко бились их сердца. По-иному теперь смотрела в проруб окна темно-синяя ночь. Знакомая яркая звездочка в обычный час проплывала мимо, струилась голубым светом, проникала до самого дна человеческой души. И лес стал иным, дышал ароматом в окно. Через каждые полчаса у заводских ворот караульщик отбивал время в чугунную доску, и теперь Ивашка ждал с нетерпением часа, чтобы побыть вместе с Аниской. Над землей пролетел знойный июль, среди хмурого леса на елане пышным ковром цвели мятлик, медуница, багульник, звери хлопотливо бродили с выводками. Над долинами струился золотистый свет. Все радовалось жизни, радость, скупая и робкая, проникала даже под землю. Аниска часто вздыхала и задумывалась. Кайла глубже врезалась в землю, а капели звучали чаще, обильнее. Тяжелые пласты сочились с порким дождем, под ногами хлюпала стылая вода, горщики копали отводы, но вода не спадала. Она накапливалась в глубоких выбоинах, журчала по стенам шахты, часто низвергалась потоком из невидимой щели. Аниска в тревоге говорила горщику: «А как дохлынет в шахту? Сгибнем тогда?» «Я тоже чую, что идет беда», — согласился Ивашка и, припав плечом к девке, зашептал жарко: «Быть потопу, но нам это на пользу надо обратить. Как хлынет, суматоха будет, тогда мы и уйдем в горы, слышь-ка, Аниска». «Милый ты мой!» — жарко прошептала она, и, сами того не ожидая, оба крепко обнялись. А когда оторвался Ивашка от радостной ласки, улыбнулся, а их зелено, даже в могилке, слышка, любить можно крепко. Аниска укрыла лицо рукавом, только большие чистые глаза горели, как огоньки. В один из дней невидимые коварные воды промыли ход и шумом устремились в шахту. Злобясь на тесноту и темь, воды яростно кидались на стены и развороченные пласты, швыряли на пути людей, губили их, заливая и перерезая дорогу к спасению. Страшные крики огласили земные недра: «Братцы, ратуйте, погибаем!» Теряя рассудок, рудокопщики мчались по темным норам, а буйная кипень настигала их. Схватившись за руки, Ивашка и Аниска устремились к выходу. Они первыми выбрались из проклятой топи. К шахтам бежали встревоженные люди, выли бабы. Горщик с подругой укрылись за камнями, проползли в кусты и там просидели дотемно. А над заводом беспрерывно били в колокол, суетились люди из шахты, выбрались отдельные горщики, многие тут же пали на землю. В ушах Аниски все еще стоял зловещий шум воды, полные присмертной тоски крики людей. Она прижалась к любимому: «Ой, как страшно, Иванушка!» Он бережно обнял ее: «Страшно, а думать о том некогда. Надо выбиться нам в горы, Аниска. Люди подумают, утопли, и сыска не будет. С тобой хоть на край света». С гор шли вечерние тучи, угасал закат, и над землей сгустились серые тени, близилась ночь, за плотиной, за черными рощами вспыхнул огонек в хоромах Демидова. Когда тьма окутала горы, завод, поселок, Ивашка встал, потянулся и сказал девке: «Ты поджидай, а я скоро вернусь». Аниска осталась одна, каждый хруст ветки, внезапный шорох тревожили ее. От озер плыла прохлада, лось, семизвездие золотыми копытцами взбирался в синеву небо, может, и часа не прошло, В густой тьме в кыштыме вспыхнуло и зацвело жаркими цветами пламя. «Пожар!» — испуганно подумала Аниска, и страх охватил ее. Во мраке зловеще поплыли тяжелые удары набата, потому в какой стороне прыгали и бесновались остренькие красные язычки пламени, Аниска догадалась — горят демидовские хоромы. «Что с ним?» «Не приключилось бы напасти», — с тревогой подумала она об Иванушке. На каменистой тропе, бегущей от завода, послышался невнятный конский топот. Он нарастал с каждым мгновением. Всадник скакал в горы, близко зацокали подковы. «Гонец мчит с завода», — догадалась Аниска и припала за куст. Стук копыт оборвался рядом, всадник свистнул, и по кустам прошелестел еле слышный зов «Аниска!». Она выбралась на тропу, горщик подхватил ее и усадил позади. Девка прижалась к широкой его спине, обняла его крепче и затихла. Заглушая топот, в лесу шумел ветер, крепким смолистым духом дышала тайга. Вверху среди звезд по темно-синему небу катился золотой месяц, а внизу на глухой тропке в неизвестность уходили беглецы. Днем среди скал, где в тишине зеленых мхов бормотало подун ручей, они сделали привал. Солнце кружило над лесом, звенела мошкара, надо было угадать, куда держать путь. Они были голодны, но полны счастья. Ушли от демидовской каторги. Утроба пусть немного потаскует, зато воля, — радовался Ивашка. Не знал, не гадал он, что за ними следят зоркие глаза. Где-то вдали несколько раз болезненно-скорбным криком прокричал кулик. Над мхами с глухим шумом пронеслась утиная стайка. Среди леса внезапно раздался пронзительный свист, загикали десятки могучих глоток, от конского топота задрожала земля, проснулся тихий лес, на Ивашку кинулись скуластые молодцы и стали вязать руки. «Башкирцы!» — ожгла догадка беглого. А рядом под развесистой сосной остервенела, как волчица, отбивалась Аниска. Скуластый богатырь старался схватить ее. «Эх, разбойники!» — закипела у беглого кровь. Завидя подругу в беде, он рванулся и раскидал нападавших. «Мухаммед! Мухаммед!» — закричали башкиры. Ивашка ударом кулака свалил косоглазого крепыша, проворно подобрал выпавшую из его рук кривую сабельку. Злые разгоряченные лица окружали его градом, сыпались удары, но, припав спиной к лисине, горщик крушил врагов. Оставив Аниску, удальцы кинулись на Ивашку. «Беги! На коня!» — закричал он ей, но в этот миг меткий удар сабельки обрушился на его голову. «Эх!» — успел только промолвить горщик, и земля закружилась под ним. В голове беглого зашумела, невыносимая боль сдавила темя и отозвалась во всем теле. Он сделал два шага к своему противнику, но почувствовал, что силы оставляют его, теплая струя крови застлала глаза, он упал.